Методика массажа при болезни Кашенбека. Болезнь Кашенбека – это генерализованный деформирующий остеоартроз с глубоким нарушением процесса окостенения. Болезнь распространена в Забайкалье и Восточной Сибири. Возникает в виде эндемических очагов. Чаще заболевают дети 6-15 лет. При этом заболевание в эпифизах трубчатых костей развивается глубокий дегенеративный процесс, некроз суставного хряща, изменение суставных поверхностей, разрастание остеофитов по краям суставных поверхностей. Все это сильно обезображивает суставы, что приводит к нарушению роста костей. В результате нарушения роста трубчатых костей у таких детей наблюдаются короткие пальцы и низкий рост. Болезнь начинается незаметно и медленно прогрессирует. При этом наблюдается развитие зоба. Одной из причин болезни предполагает недостаток йода в питьевой воде. Вначале у ребенка появляются небольшие боли и хруст в суставах. Затем суставы деформируются, особенно в пясно-фаланговых и межфаланговых сочленениях. Затем деформируются крупные суставы. Появляется сгибательная контрактура в локтевых суставах, мышечные атрофии. Усиливается лордоз в поясничном отделе позвоночника. Для этого заболевания характерны внезапно появляющиеся боли в суставах во время движения. Боли возникают вследствие ущемления между суставными поверхностями суставных тел кусочков некротизированного суставного хряща. Воспалительные явления в суставах отсутствуют. Температура тела и картина крови нормальные. Массаж является одним из основных факторов в комплексном лечении этих пациентов. Цель массажа – уменьшение и ликвидация боли, улучшение крови и лимфообращения в пораженных суставах, стимуляция обменных процессов во всем организме, профилактика контрактур в ранних стадиях заболевания и ликвидация контрактур и мышечных атрофий в поздних стадиях болезни. Массажу подвергают не только больные, но и здоровые суставы. При этом стараются хорошо проработать все ткани выше и ниже пораженного сустава. Непораженные суставы массируют для профилактики. На мышцах проводят массаж средней интенсивности, используя поглаживание, растирание, осторожное разминание в сочетании с непрерывистой вибрацией. Прерывистая ручная вибрация не применяется. Пациентам с болезнью Кашенбека назначают общий массаж, учитывая возрастные особенности. При мышечной или артрогенные контрактурах применяет избирательный массаж по соответствующей методике. Смотрите методику массажа при контрактурах. Совершенно недопустимо грубое насильственное растягивание укороченных мышц. В области пораженных суставов, кроме общего поглаживания и растирания, применяет детальный массаж в форме отглаживания и спиралевидного растирания большими пальцами вдоль суставной щели. Большое внимание уделяет массажу суставов грудной клетки, особенно в поздних стадиях заболевания. Продолжительность массажной процедуры зависит от возраста пациента и количества пораженных суставов. Массаж проводят ежедневно, его курсы длительные, регулярно повторяющиеся через 1,5-2 месяца. Методика массажа при остеохондропатиях различных локализаций. Под названием остеохондропатии описывают ряд заболеваний, при которых поражается в первую очередь губчатая костная ткань в виде асептического некроза трубчатого вещества костей. Очаги такого асептического некроза могут быть в различных участках скелета – в позвоночнике, бедренной кости, большеберцовой кости, плюсневых костях. В основе заболевания лежит нарушение трофики костной кости и суставного хряща в результате расстройства кровообращения. Развитие заболевания способствует физические перегрузки, хронический травматизм. Заболевание чаще возникает у детей и юношей в период роста скелета и полового созревания. Очаги поражения локализуются в костях нижней конечности, типичных местах, подвергающихся наибольшему механическому воздействию. Болезнь течет медленно, но доброкачественно и заканчивается выздоровлением к концу полового созревания, полного завершения роста и окостенения скелета.